«Видимо, свободными вампирами займусь я», – осторожно предположил Даркин. «Ну как бы, я, вампир, они, вампиры. Мы же специально их искали для создания специального подразделения, надо просто поговорить с ними». Ромеус потер руки. «Отлично, значит, остается разобраться с провокациями шатерцев. По счастливой случайности я участвовал в проектах Академии, использованных как раз для этого. Полагаю, фронт работ разделенный, можно браться за дело. Завтра вечером подведем предварительные итоги». Даркин облегченно вздохнул, радуясь, что так называемое совещание наконец закончилось. Вскочив из-за стола, он собирался быстро ретироваться и со всем прилежанием заняться порученным делом, но Ромеус его остановил. «Даркин, твоя первостепенная задача – создавать видимую активность, расследуя кражу вместе с мастером Карвиллом. И будь осторожнее, он действительно хороший следователь». Госпожа Элиза одарила вампира уничижающим взглядом. «Ты не можешь позволить себе ни одной ошибки. Понял меня?» «Да, госпожа Элиза», – встал по стойке смирно Даркин. Кейтин тихонько двинулся к выходу, обходя вампира, и тут же попал под прицел глаз Элизы Никерс. «Кейтин, тебя это тоже касается, ты уже достаточно натворил». «Так точно», – отсалютовал ремесленник и стремительно покинул комнату. За ним последовал и Даркин. Только выйдя за пределы особняка семьи Никерс и миновав несколько кварталов, он смог немного расслабиться и начать мыслить здраво. «Ох, сколько же дел, сколько дел», – думал он, идя по улице. «Нужно вести бесполезное расследование, изучать общество свободных вампиров, исполнить обещание, данное Алисе. И еще нужно как-то вставить в плотный график очередное посещение Академии. Хотя, возможно, его стоит отложить до решения основных проблем». За безрадостными мыслями вампир не заметил, как промахнулся с поворотом и попал не на ту улицу. Он еще не очень хорошо ориентировался в столице и с удивлением понял, что в очередной раз заблудился. По делам ордена Даркин старался ходить с сопровождающими и всегда тщательно изучал карту города, чтобы свести к минимуму общение с местными жителями. Не настолько хорошо здесь относились к низшим вампирам, чтобы на вопрос, как пройти в библиотеку, не быть посланным в иное, гораздо менее приглядное место. «Так куда же мне идти?» – озадачился вампир, глядя по сторонам. В его кармане всегда лежала карта города, но, чтобы воспользоваться ею, нужно было сначала понять, где он, собственно, находится. «Молодой человек, вы потерялись?» Даркин чуть не подпрыгнул от неожиданности. Еще секунду назад рядом с ним никого не было, и вдруг появляется эта несуразица, потертый старичок, словно только что вылезший из какого-то подвала. «Не человек и не потерялся», — довольно сухо ответил вампир, взяв себя в руки. От странного незнакомца веяло опасностью. Даркин был не настолько глуп, чтобы доверять внешнему виду. За неприглядной оболочкой мог скрываться практически кто угодно. «А мне кажется, потерялись», — улыбнулся щербатым ртом старичок, и Даркин вдруг почувствовал, что в его живот упирается что-то острое. «Но я помогу вам и с удовольствием провожу куда следует. Сегодня точно не мой день», — обреченно подумал вампир, послушно зашагав рядом со старичком. Увы, но куда именно ему следует пойти, по мнению старичка, он так и не узнал. За первым же поворотом пленитель получил по голове кирпичом от молодого человека аристократической наружности. Одет он был не броско, но аккуратно. Модная прическа, бежевый костюм и удивительно спокойное для только что ударившего другого человека кирпичом выражение лица. «Добрый вечер», — вежливо кивнул он. «Как ваше ничего? Лучше, чем несколько секунд назад», — осторожно ответил Даркин. «Зачем же вы так жестко старичка-то приложили? Этот старичок справится с тремя такими, как вы, и даже не запыхается. Он известен в узких кругах под именем Нож и именно с помощью ножа уложил не один десяток людей, да и не только людей». «А во-о», — уважительно протянул Даркин, покосившись на лежащего без сознания убийцу. «А зачем ему я-то понадобился?» Молодой человек пожал плечами. «Очевидно, для того же, для чего и мне». Даркин невольно отшагнул от неожиданного спасителя, запоздало вспомнив о кольце на пальце. «Какое-никакое, а оружие? И для чего же?» «Поговорить», — успокаивающе поднял руки его собеседник. «Просто поговорить. А чем? Предлагаю найти спокойное место, выпить чашечку кая и там все обсудить. Надеюсь, в знак признательности за мою небольшую помощь вы не станете отказывать в этой маленькой просьбе». «Хорошо», — недолго думая согласился Даркин. «Только кая мы будем пить в представительстве ордена. Поверьте, это достаточно спокойное место». «Договорились», — не стал спорить молодой человек. Постеснявшись достать из кармана карту города, он выбрал меньшее из двух зол и вынужденно спросил: «Кстати, вы, случаем, не в курсе, как туда пройти? Я еще не слишком хорошо ориентируюсь в Лите». Разумеется, новый знакомый Даркина отлично знал, где расположено представительство ордена. Это место уже успело стать весьма популярным среди работодателей и вандалов. Да-да, именно вандалов. Многие были не слишком довольны новым статусом вампиров и троллей, ставших практически полноценными, за исключением некоторых ограничений, гражданами империи. Вот и сейчас, подойдя к входу в здание, они увидели надпись на тротуаре: «Вампиры, отправляйтесь домой». Анонимные недоброжелатели явно забыли, что большинство низших вампиров как раз-таки и находились в родном городе. На тротуаре же надпись появилась потому, что здание защищали от вандализма соответствующие заклинания. «Привет, Мари», – поздоровался Даркин, войдя в приемную. «Нужно что-то сделать с тротуаром», там опять появилась надпись. «Мы уже вызвали специалистов из академии, они обещали поставить защиту в радиусе пары десятков метров вокруг здания. Как все прошло с теми ремесленниками и госпожой Элизой? И кто это с тобой такой симпатичный?» Словоохотливость вампирши, как всегда, превышала все мыслимые и немыслимые пределы, а ее интерес к гостю вызвал у Даркина легкий укол ревности. Одернув себя, он поспешно проговорил: «Плохая новость, я поставил под угрозу существование дома Никерс. А хорошая, госпожа Элиза меня не убила, узнав об этом, пока не убила». «Ты не преувеличиваешь?» — одарив стоящего рядом с Даркином человека обворожительной улыбкой, спросила помощница. «Скорее преуменьшаю. Сделай нам кава, пожалуйста, мы поговорим в моем кабинете». Вампир уже почти привык к этому сладкому словосочетанию «в моем кабинете», но до сих пор произносил эти слова с внутренним ликованием. Да и вообще, оказавшись в здании ордена, он почувствовал себя значительно уверенней. «Итак, о чем же вы хотели поговорить?» — спросил Даркин, разместившись в удобном кресле. «Для начала позвольте представиться, меня зовут Алвин, я из клана Нас. А во, на ловца и зверь бежит. Кто бы мог подумать, что они появятся сами, да еще и в такой момент, когда у Даркина столько проблем. Вы явно слышали о нас, и наверняка догадываетесь, зачем я захотел с вами встретиться». Едва ли, насколько знал Даркин, родственники Алисы даже не подозревали о том, что она связана с орденом. Так что дружественные намерения клана Нас едва ли можно было легко предсказать. «Мы хотим присоединиться к ордену». Даркин с трудом сдержал довольный возглас. «Все складывалось просто прекрасно. КХМ». Вампир постарался придать голосу важность. «Зачем вам это?» «Странный вопрос. Нас не так много, как низших вампиров. Высшие из других кланов считают наше убийство хорошим развлечением. Люди и друиды относятся к нам так же, как ко всем вампирам. Разумеется, мы хотим быть частью чего-то большего, стать полноправными гражданами империи и получить протекцию дома Никерс. Ах да, еще хотелось бы получить доступ к крови, вот с этим в столице настоящая проблема». Даркин уже слышал от низших вампиров, что достать кровь в столице действительно очень непросто. Безликие исправно охраняли город ночью, а защитные амулеты продавались только по разрешению стражи, и достать их неофициально было практически невозможно. В приграничье с этим обстояло гораздо проще, стража работала спустя рукава, люди боялись вампиров и открыто не выступали против них, старательно избегая конфликтов. Зажать в углу местного жителя и напиться его крови не составляло особых проблем. «Я думал, вы можете обходиться без крови», — сказал Даркин, запоздало вспомнив разговоры с Алисой. «Скажем так, у нас нет такой острой необходимости в ней, как у высших из других кланов. Для нас это скорее как одна из составляющих правильной диеты, можно обойтись, но не хотелось бы». «Ясно», — протянул Даркин, лихорадочно думая, что же ответить. «Понимаете, дом Никерс наверняка будет рад принять вас в орден, но сейчас не слишком подходящее время для этого. У нас возникли серьезные проблемы, и вполне вероятно, что вскоре орден перестанет существовать. Но если мы сможем со всем справиться, то с удовольствием примем вас в наши ряды». Алвин прищурился. «То есть вы нам отказываете?» «Наоборот», — замотал головой Даркин. «Если вы знаете поступившую в академию вампиршу из вашего клана, Алису». Он дождался кивка собеседника и продолжил. «Так вот, она просила меня найти вас и предложить влиться в орден». Вампир поморщился, словно от зубной боли. «И здесь она влезть успела». «Ну хорошо, значит, это не отказ. Вынужденная отсрочка, пояснил Даркин. «Так что оставьте какой-нибудь контакт, и мы свяжемся с вами, как только решим свои дела. А что случилось, могу я поинтересоваться? Клан Наас обитает в столице достаточно давно, мы знаем многое и о многих и, возможно, сможем помочь. Если бы ты знал действительно много, то не задавал бы подобных вопросов», с легким ехидством подумал Даркин. «Скажем так, у дома Никерс есть неразрешимые разногласия с советником Метисом». «Да, разногласия с первым лицом империи, это серьезная проблема», согласился вампир. «Именно. Однако, если бы у нас был какой-нибудь компромат на советника Метиса, все стало бы гораздо проще». Алвин понимающе улыбнулся. «Вот теперь все становятся на свои места. Значит, если мы сможем помочь вам и нарыть что-нибудь на Метиса, это станет чем-то вроде нашего вступительного взноса». «Отлично». Глава столичного отделения ордена не разделял оптимизма высшего вампира, но честно попытался улыбнуться в ответ. «Ну вот и договорились. Приходите в любое время, Мари вам всегда скажет, где меня найти». «Ох, мало мне было радости в жизни, так теперь еще нужно озаботиться этим драконовым ножом. Интересно, кто его нанял по мою душу? Ну с этим я могу помочь уже сейчас, еще шире, хотя, казалось, куда уж дальше-то», улыбнулся Алвин. «На самом деле это я заказал вас наемному убийце и следовал за ним по пятам. Таким образом я решил проблему поисков и нашел хороший повод познакомиться. Сами знаете, первое впечатление очень важно, а что может быть лучше, чем благодарность за спасение жизни?» Даркин даже не нашел, что ответить. Такой житейский подход к подлостям был свойствен высшим вампирам, но он слишком мало с ними общался, чтобы успеть привыкнуть к подобному. Вся агрессия низших вампиров являлась лишь следствием обострения эмоций и неуравновешенности, а высшие убивали и вредили расчетливо, ради удовольствия или поставленной цели. И похоже, несмотря на отличие от остальных кланов, дневным вампирам это тоже было не чуждо. «Ловкий ход», — наконец сказал он. «Спасибо, что хоть успели вовремя. Если честно, я чуть-чуть поторопился. По моим расчетам, он должен был успеть нанести не смертельный, но болезненный удар ножом, прежде чем появлюсь такой хороший я». Вампир говорил об этом совершенно спокойно, словно о какой-то мелочи, и уж тем более не собирался извиняться. «Главное, наше знакомство состоялось», — резюмировал Даркин, сжав зубы. «А сейчас, извините, мне нужно работать, очень много дел». «Да, конечно», — поднялся со стула вампир. «Значит, до скорой встречи». «До встречи». Даркин проводил взглядом уходящего дневного вампира и запоздало крикнул: «И позовите сюда Мари, пожалуйста». Когда вампир покинул здание ордена, явно задержавшись, чтобы пофлиртовать с Мари, помощница появилась в кабинете Даркина. «Звал?» «Да, Мари. Есть какие-нибудь плохие новости?» «Вроде бы нет», озадаченно ответила вампирша. «Все работают, процесс идет. Кстати, Дагран вернулся в город. Вызвать его к тебе? Обязательно». «Думаешь, это они подстроили ограбление склада?» «Сомневаюсь», хмыкнул вампир. «Но допросить его все же стоит. О том, что нужно сделать это просто ради создания видимости хоть какой-то работы, он предпочел умолчать. К сожалению, он просто не имел права посвящать Мари во все свои дела. Я так и думала, поэтому уже отправила за ним». «Ах да», — вспомнил Даркин. «Мари, мне нужно переговорить со всеми бывшими членами свободных вампиров. Собери здесь всех, кого сможешь найти, примерно через час». «Хорошо», — кивнула вампирша. «А зачем?» «Скажем так, если мы сможем надавить на советника Метиса, то ему придется забыть о своих претензиях к ордену. По слухам, он может быть связан со свободными вампирами и поставкой запрещенных артефактов. Вот если мы сможем раздобыть доказательства, то госпожа Элиза почти наверняка не свернет мне шею. Главное, не свернуть себе шею, добывая эти доказательства», — подколола его Мари. «Ладно, я попробую сделать все возможное. Как я уже говорила, что бы ты без меня делал?» Мари действительно стала незаменима, особенно для такого несведущего в столичной жизни вампира, как он. И если сначала она еще допускала какие-то ошибки, то теперь взвалила на свои хрупкие плечики буквально весь столичный филиал ордена. «Даже не представляю», — честно ответил Даркин. Он по привычке дотронулся до шрамов на щеке и слегка скривился от боли. «Болит?» — сочувствующе спросила вампирша. «Я заметила, что они необычные, всегда выглядят так, словно ты получил их несколько часов назад». «Я уже привык», — немного грустно усмехнулся Даркин. «Ничего страшного». Мари подошла к нему и осторожно коснулась щеки. «Как это случилось?» «По глупости», — проговорил Даркин, буквально застыв и боясь пошевелиться. «Не по моей. Это наказание и напоминание. Правда, не знаю о чем», — подумал вампир. «То ли о женской глупости, то ли о том, что не стоит конфликтовать с высшими вампирами». Казалось, мгновение длилось вечно, но все-таки Мари убрала руку от его щеки и ушла. Даркин еще некоторое время сидел, глядя в одну точку и пытаясь понять, почему его так взволновало всего одно прикосновение. От размышлений его оторвал постучавшийся в дверь тролль. Догадаться, что это именно Дагран, было нетрудно. Только тролль стучал в дверь так, что она едва не слетала с петель. «Входи, привет», — прогромыхал Дагран. Начав работать с троллями, Даркин не только расширил дверные проемы, но и заказал специальное кресло, способное выдержать их вес. Обычно тролли не парились и садились прямо на пол, не рискуя проводить эксперименты с мебелью, но вампира это слегка напрягало. Взгромоздившись на кресло, тролль сразу перешел к делу. «Ты считаешь, что мои ребята были в сговоре с ворами?» «Честно, нет, но я должен в этом убедиться. Пора бы было понять, что мы живем очень тесной коммуной, и никто из нас не стал бы подставлять других. Я переговорил с дежурившими на складе троллями, они тут точно ни при чем». Даркин отлично знал об этом, но должен был подвергнуть его слова сомнению. «Тогда какую версию можешь предложить ты? До недавнего времени я и подумать не мог, что низший вампир может повредить мне руку с помощью магии», — задумчиво проговорил тролль. «Ты понимаешь, тысячи лет считалось, что мы не подвержены магическим воздействиям, и вот, совершенно неожиданно, ты делаешь невозможное. Ты намекаешь на то, что кто-то воздействовал на разум троллей так же, как и на всех остальных работников склада», — спросил Даркин. Тролль улыбнулся. «Намекаю, ну вот, а еще говорят, что тролли тупые», — подумал он. «Да Дагран умнее, чем многие люди». «Но ты никогда не слышал о подобных воздействиях?» «Нет», — покачал головой Дагран. «Но я слышал от деда, что высшие вампиры могут на нас воздействовать, хотя никто никогда этого не видел. Да и зачем сильным высшим вампирам заниматься гипнозом, когда они могут нас в порошок стереть?» Логика в этом была, но если бы высшему вампиру зачем-то понадобилось это сделать, то он смог бы, — уточнил Даркин. «По-настоящему древний и сильный вампир, да». «Браво», — мысленно зааплодировал Даркин, а вслух лишь протянул. «Понятно, мы тут ни при чем», — твердо сказал тролль. «Я-то верю», — вздохнул Даркин. «Главное, чтобы поверил исследователь из Академии». Выпроводив тролля, он глотнул крови из личных запасов и немного подремал, ожидая, пока Мари соберет свободных вампиров. Зато когда вампирша постучала в дверь кабинета, он открыл глаза и почувствовал себя немного отдохнувшим. «Проснись и пой», — весело сказала вампирша, сунув под нос Даркину чашку с горячим кава. «Я поговорила с теми, кто составлял костяк тайного общества, они поделятся всей информацией. Надеюсь, нам повезет». Странно, но вместо того, чтобы думать о деле, Даркин засмотрелся на Мари. «Знаешь, мне иногда кажется, что я тебе тут вообще не нужен, ты все можешь сделать сама». «Ну нет», — надула губки вампирша. «Должен же кто-то сидеть с умным видом в кабинете, пока я делаю всю работу». Даркин рассмеялся. «Вот спасибо. Ладно, зови их, надо и мне поработать для разнообразия». Оптимистичный настрой ничуть не помог. Кто бы ни обеспечивал вампиров артефактами, он продумал все очень тщательно, так, что и не подкопаться. Контактировал поставщик артефактов только с главами ячеек тайного общества и всегда скрывал свое лицо под маской, вроде тех, что использовали низшие вампиры, выходя днем на улицу. Опросив всех бывших участников свободных вампиров, Даркин так и не смог узнать ничего полезного. Успокаивало только одно: он напросил вампиров очень вовремя, потому что уже на следующий день они должны были отправиться в Фортскол для несения службы. Даркин понятия не имел, что происходило на границе, но ремесленникам срочно требовались вампиры, умеющие хорошо пользоваться так называемой вамп-энергией. Все бывшие свободные радовались новой службе как дети. Им в руки давали боевые артефакты, обещали хорошо платить и делали частью армии империи. А чем еще могли мечтать никому не нужные кровожадные изгои общества? А под вечер в орден заглянул следователь. «Здравствуйте, красавица», — вежливо поздоровался он с Мари, поцеловав ей ручку и заставив ее щечки покрыться легким румянцем. «Мастер Карвилл», — кивнул ему Даркин. Вампир как раз собирался пойти поужинать в близлежащем ресторанчике и застал появление ремесленника уже в дверях. «Есть какие-нибудь успехи?» — поинтересовался следователь. «Никаких», — честно ответил Даркин. Тролли убеждают, что никогда не предадут орден. Мы подготовили для вас их личные дела, но вряд ли там что-то можно найти. Осмелюсь предположить, что решение этой задачки лежит где-то в вашей области. Мастер Корвилл потер и без того красноватые глаза. Вы куда-то собираетесь? На ужин, вновь порезал правду матку Даркин. Никогда не умел врать, думал он, честно глядя в глаза ремесленнику. Хорошо, что он не знает правильных вопросов, ведь после ужина я собираюсь встретиться с госпожой Элизой, Рамиусом и Кейтином. Если вы не против совершить небольшой мацион перед едой, то я бы показал вам кое-что интересное, сказал мастер Корвилл. Возможно, я нащупал нечто как раз в своей области. Отказываться Даркин не стал, просто не мог. Если ремесленник действительно нашел что-то, ведущее к настоящим ворам, то Даркин должен был предупредить Кейтина и госпожу Элизу. По пути вампир решил подкинуть следователю идею. А вы не думали о том, что слишком уж удачно произошло это ограбление? То есть только мы приступаем к охране склада, как его тут же обворовывают, а огненный орден и дом Никерс оказываются должны огромные деньги дому Метис. И все это перед предстоящими выборами императора. Была такая мысль, согласился ремесленник. Но после этого я подумал, что обвинение таких людей, как советник Метис, требует доказательств. Большого количества доказательств. Такого количества, какого не собирал еще ни один следователь в империи. «Все так плохо?» – хмыкнул вампир. «Нет, в теории собрать доказательства можно. А вот дожить до того момента, когда придет время их представить». Ремесленник провел пальцем по горлу. «Так мы ищем воров или нет?» – уточнил Даркин. «Ищем», – буркнул Корвилл. «А по результатам уже будем решать». Следователь привел его в центр города, к небольшому магазинчику тканей. У входа в двухэтажное строение дежурили несколько стражников. Из всех окон струился яркий свет, очевидно, все светильники работали на максимальную мощность. Мы нашли это место, когда опрашивали жителей близлежащих домов. Стражи пожаловались на неприятный запах, они выбили двери. Зайдя внутрь, Даркин почувствовал нечто среднее между отвращением и жаждой крови и поспешно прикрыл лицо платком. Дом выглядел так, словно здесь разнесло на части нескольких человек. Собственно, так оно и было. Повсюду валялись ошметки тел, а стены и потолок поменяли цвет на темно-красный, словно кто-то взял кисти целенаправленно закрасил все кровью. «И что это значит?» – озадаченно спросил Даркин. «Здесь поработал маньяк-убийца?» – ремесленник поморщился. «Это значит, что ворам не удалось проникнуть на склад. По крайней мере, этим». «Так кто же их так?» – переспросил вампир. «Я что-то не понимаю. Все, что ты видишь, результат работы защиты от направленной телепортации, установленной на складе», пояснил ремесленник. «Пассивные защитные заклинания просто не дают провести телепортацию, а вот активные разносят людей на мелкие кусочки. Причем по понятным причинам останки попытавшихся телепортироваться в защищенную зону людей выкидывает обратно в исходную точку. Это секретная разработка Академии, которую ни в коем случае не поставляют никому и никогда». У Даркина было такое ощущение, словно ремесленник говорит на другом языке. «А что же вы это заклинание на складе не увидели?» «В том-то и дело, что до нашего прихода кто-то убрал активную часть защиты. Именно поэтому я не смог найти следы использованных заклинаний телепортации, их тоже умышленно стерли, причем это явно было сделано уже после ограбления». «Почему?» – тупо спросил Даркин. «Это довольно длительный процесс. Очевидно, его проводили уже в то время, когда стража оцепила здание, и сделал это один из работников склада». «Из работников, людей». Вампир молча хлопал глазами, пытаясь переварить полученную информацию. «Выходит, человек Метиса посчитал, что кража совершена, и замел следы за Кельмиром. Ну дела. Если честно, я совершенно не понимаю, что же все-таки произошло на складе», признался следователь. «Я могу понять, почему работник склада уничтожил следы используемого защитного заклинания, это незаконное дело, но зачем он еще и следы телепортации стер? Чтобы вы решили, что во всем виноваты работники ордена», предположил вампир. «По-моему, это отлично вяжется с моей теорией». Мастер Корвилл покачал головой. «Все это лишь догадки. Только до тех пор, пока я не найду доказательства», сказал Даркин, а про себя добавил. «Или придумаю. В общем-то я показал вам все, что хотел. Можете идти, завтра я еще загляну к вам. И приятного аппетита». Вампир сглотнул. «Да как-то расхотелось. А я думал, вампирам нравится вид крови», насмешливо сказал ремесленник. «Нравится», — согласился Даркин. «Вы наверняка любите говядину, но вряд ли порадуетесь виду полутухлой и порезанной на ленточке коровы. Или я ошибаюсь?» Ремесленник махнул ему рукой на прощание, оставив вопрос без ответа, и ушел вглубь дома. А вампир действительно потерял аппетит и вместо ужина отправился сразу в дом семьи Никерс с докладом. Как ни странно, положительными результатами поисков пока не мог похвастать никто. Единственной хорошей новостью этого дня можно было считать наведение Даркином контактов с вампирами из клана Нас. Узнав о найденных следователем трупах, Кейтин долго ругал себя за то, что не смог разглядеть активную защиту от телепортации. Получалось, если бы он ошибся хоть на долю секунды, то Кельмира превратила бы в кровавое желе. Хорошо, что сам вампир об этом не знал и вряд ли когда-нибудь узнает. Договорившись о времени следующего собрания, все разошлись по своим делам, а Даркин вернулся в свою комнату над представительством ордена и с огромным удовольствием потратил остаток вечера на чтение книги по основам медитации, выданной в академии. Ремесленники заверяли, что ежедневные занятия могут помочь в освоении артефактов. Весь следующий день Даркин провел в бегах, решая рабочие вопросы с заказчиками. Разумеется, все уже слышали об ограблении склада и теперь старались сбить цены на услуги ордена, а то и вовсе отказаться от них. Впрочем, вампир уже начинал втягиваться в эти игры и на подобные требования отвечал весьма просто. Разумеется, мы готовы разорвать контракт, но имейте в виду, что в таком случае вы попадете в наш черный список и больше никогда не сможете воспользоваться нашими услугами. Большинство клиентов после этих слов одумывались, ведь попадать в черный список ордена, связанного с Великим Домом, не хотелось никому. Все же расследование ограбления еще велось, и кто в итоге окажется виноват, оставалось загадкой. С предложениями о пересмотре контрактов было еще проще. Даркину достаточно было сказать, что он не обладает полномочиями изменять стандартные условия, и этот вопрос лучше обсудить с госпожой Элизой Никерс. После этих слов разговор как-то сам собой сворачивался. Под вечер Даркин, усталый и злой, вернулся в представительство ордена и застал в холле Алвина, вовсю флиртующего с Мари, и вновь его кольнуло чувство ревности, причем на этот раз весьма ощутимо. «Да что со мной такое?» – раздраженно подумал он. «У меня же есть девушка». Правда, расстались мы не слишком тепло, и до сих пор она даже ни одного письма не прислала, но и мне не до того было как-то. «КХМ», — кашлянул он, поняв, что никто не собирается обращать на него внимание. «Приветствую. Вы ко мне, уже не уверен», — ответил Алвин, подмигнув Мари. «Нет, все же к вам. Чуть не забыл, зачем пришел. Тогда пройдем в мой кабинет», — сухо сказал Даркин, дойдя до любимого кресла. Он наконец взял себя в руки и успокоился. «О чем же вы хотели поговорить? Кажется, я нашел, чем мы могли бы вам помочь», самодовольно улыбаясь, ответил Алвин. «Как вы наверняка слышали от Алисы, вампиры дневного клана вот уже сотню лет живут в подземельях Литы. Мы знаем каждый закоулок и каждую дыру под столицей и совершенно случайно располагаем информацией о лаборатории, создававшей артефакты для свободных вампиров». Даркин с трудом сдержал эмоции. «Правда, именно. Более того, не так давно мы захватили работавших в лаборатории ремесленников и некоторое количество готовых артефактов. Похоже, орден может получить в свое распоряжение столь необходимые артефакты и перестать зависеть от академии», — радостно подумал вампир. «Возможно, госпожа Элиза даже простит меня. И что говорят захваченные ремесленники? К сожалению, они говорили лишь о каком-то тайном обществе «Дети дракона». Имя советника Метиса не упоминалось». Да и вообще они какие-то сдвинутые были, бормотали о каких-то снах. Мы и допрашивали-то их скорее из любопытства, кто же знал, что они могут пригодиться. Прошедшее время смущало. «Что значит, говорили?» — уточнил Даркин. «Это вам кровь литрами поставляют?» — поморщился Алвин. «А у нас народ голодает. В общем, допросить ремесленников еще раз уже не получится». Даркин не удержался от ругательства. «Значит, узнать способ создания артефактов мы не сможем. Но у нас остались их записи», словно прочитав его мысли, сказал вампир. «Как считаете, теперь мы нужны ордену так же, как и он нам?» «Вполне возможно», уклончиво ответил Даркин. «Это серьезный вопрос, и его стоит обсудить с руководством. Вам повезло, я как раз собирался на встречу с ними. С удовольствием пообщаюсь с госпожой Никерс», понимающе кивнул Алвин. «Все-то он понимает», раздраженно подумал Даркин. «Надеюсь, госпожа Элиза мигом поставит его на место, А я на это с удовольствием посмотрю. У дома семьи Никерс они практически нос к носу столкнулись с Кеттином. Ремесленник тоже спешил навстречу с госпожой Элизой. «А это кто?» – спросил Кеттин, глянув на стоящего в сторонке вампира. «Он из клана Наас», – пояснил Даркин. «И ему есть о чем рассказать. Тогда пойдем», – махнул ремесленник. «Рамиус уже должен быть на месте». Госпожа Элиза удаленно открыла дверь и ожидала их в кабинете вместе с Рамиусом. При знакомстве с ней Алвин тут же рассыпался в комплиментах и вел себя очень покладисто. Раздражающая самоуверенность пропала, как будто ее и не было. Даркин наконец понял, почему именно Алвин являлся представителем дневного клана вампиров. Когда надо, он был сама предупредительность. Скромно поведал о найденной лаборатории, о нуждах дневного клана и смиренно попросил покровительства. Странно, но госпожа Элиза весьма благосклонно восприняла вампира, чем еще сильнее испортила настроение Даркину. Обговорив с ним все дела и договорившись о времени встречи в представительстве ордена, госпожа Элиза отправила Алвина за документами и артефактами, найденными в лаборатории. «Ну что ж, Даркин, ты молодец», — сказала госпожа Никерс. «Чего нельзя сказать об остальных?» «Да», — виновато развел руками Кеттин. «Я так и не узнал ничего полезного. Перед смертью император жаловался на ночные кошмары, но ничего подозрительного вокруг него не происходило». «Занятно», — задумчиво проговорила госпожа Элиза. «Я поговорила с семьями аристократов. По словам домочадцев, умершие тоже жаловались на плохой сон, но в их крови не обнаружено никаких ядов, все погибли от сердечных приступов». «Это как раз логично», — вмешался Рамиус. «Запретная магия, которой неплохо владеет Метис, позволяет вмешиваться в сны. К счастью, полноценно убить человека во сне, если и возможно, то не с его способностями. А вот узнать, чего сильнее всего боится цель нападения, напустить кошмары и постепенно довести до инфаркта, задача вполне ему по силам. Правда, воздействовать таким образом можно далеко не на каждого человека. То есть организм должен быть ослаблен, а сам человек восприимчив к подобным воздействиям. Полагаю, именно поэтому умерли лишь несколько аристократов, а не все, кто стоит между Метисом и троном. А может, остальных он просто купил или запугал, предположила госпожа Элиза. Рамиус покачал головой. Если бы он мог воздействовать на любого человека, мы бы с тобой уже не разговаривали, уж от дома Никерс он бы избавился в первую очередь. Но вместо этого ему приходится подставлять нас и имитировать ограбление склада. Кстати, как защититься от подобного воздействия, я пока не знаю, поэтому остается лишь надеяться, что возможности Метиса сильно ограничены. «Ты меня успокоил», — сказала госпожа Элиза, ничуть не выглядевшая взволнованной. «А у тебя есть какие-нибудь успехи?» «Едва ли», — поморщился Рамиус. «Видишь ли, в чем дело? Упомянутое Алвином тайное общество детей дракона изначально было создано главой безопасности Академии, чтобы исследовать магию драконов в обход запрета. Но в связи с тем, что Ревел начал сотрудничать с Метисом, контроль над частью детей перешел к нему. Именно они и работали, например, над созданием твари, с которой столкнулись Зак и другие ребята в Крайдалле. Значит, ты знаешь, где находится эта лаборатория?» — спросила Элиза Никерс. «Да, но создавшую тех тварей лабораторию мы уже закрыли. Весьма вероятно, что Метис перекупил какое-то количество ремесленников, и те работают на него, пытаясь найти оружие в противовес ремеслу, а может, преследуя еще какие-нибудь цели. Тут уж я могу только предполагать. Жаль, Алвин с товарищами этих самых ремесленников уже употребил», — мстительно заметил Даркин. «Кто знает, что они могли бы рассказать. К господину Алвину у нас нет никаких претензий», — осадила его госпожа Элиза. «Очень приятный молодой вампир, между прочим. Тебе стоит поучиться у него манерам». От такого заявления Даркин не только потерял дар речи, но и на какое-то время выпал из беседы. «Я заглянул в тот дом, где нашли тела предположительных воров», — тем временем говорил Кеттин. «Уж очень интересно было увидеть воочию результаты действия активной защиты. Разумеется, я говорю не о трупах, дом ведь давно прибрали, а о следах воздействия заклинания. Страшная штука. Как же хорошо, что мы с Автомагом не ошиблись со временем телепортации, а то бы разнесло Кельмира на такие мелкие кусочки, что он бы уже не восстановился. Кстати, я-то знал, что искать, и смог выделить клочки плетений, относящихся к защите. А вот как об этом смог догадаться мастер Карвилл, ума не приложу». «Этот следователь действительно хваткий мужик», — согласился с ним Даркин. «Я тоже о нем слышала», — задумчиво сказала госпожа Элиза. «Достойный человек, было бы неплохо навести с ним контакты, давно собиралась, да время выбрать не могла. Вот если он доберется до нас, то возможность представится, хмыкнул Кетин. Госпожа Никерс одарила его холодным взглядом. Не до нас, а до тебя. И, пожалуй, я бы тебя с радостью сдала, если бы не очевидная невыгодность такого поступка. Некоторое время молчавший Рамиус вдруг щелкнул пальцами. Точно. Если Метис планировал обворовать свой склад, то он должен был предусмотреть и нейтрализацию троллей, и заметание следов. Следы телепортации кто-то из работников склада действительно удалил, а вот что он мог сделать с троллями и остальными свидетелями, может, он собирался провернуть обычное ограбление, предположил Даркин. Телепортировал бы грабителей на склад, те как-то нейтрализовали охранников и скрылись бы со склада каким-то иным путем. Банально и неинтересно, отмахнулся Кетин. К тому же с троллями не так-то просто справиться. Разве что Метис планировал использовать во время ограбления что-то из области запретной магии. Раз артефакты на энергии вамп могут наносить вред троллям, то, возможно, в арсенале Метиса есть еще что-нибудь похожее. Вероятно, согласился Рамиус. Все, что касается применения магии драконов, бездоказательно, но вот человек, уничтоживший следы телепортации, посмотрим, насколько хорош мастер Карвилл и сможет ли он найти преступника. Проведя еще некоторое время за обсуждением сложившейся ситуации, они выпили кава и отправились в представительство ордена, встречать Алвина, но уже без Элизы Никерс. Она предпочла остаться дома и заняться воспитанием двойняшек со шкодливыми личиками. К недовольству Даркина, когда они пришли, вампир уже был там и вновь флиртовал с Мари. «Шустрый какой!» – буркнул Даркин себе под нос. «А во, ревность!» – подмигнул ему Кетин. Вампир скривился. «Просто я ему не доверяю». «Ага, так я и поверил!» – фыркнул ремесленник, направившись прямиком к Алвину. «Ну что, все принес?» Дневной вампир вручил стопку бумаг и указал на лежащий рядом приличных размеров мешок. «А здесь артефакты. Даркин, возьми мешок и спрячь в укромное место, а мы пока посмотрим бумаги». Покосившись на Алвина, Даркин мстительно сказал, что встал, бери мешок и пойдем, не мне же его таскать. Наконец-то появилось то, чем можно было заполнить безразмерный сейф в его кабинете, а то вампира слегка раздражала пустота. Деньги за контракты и все ценные бумаги занимали едва ли десятую часть общей площади. Даркин и Алвин как раз выходили из кабинета, когда в центре холла мигнула яркая вспышка и из нее вышла высокая черная фигура, покрытая панцирем, с обвитыми мускулами руками и приплюснутой безглазой и безротой головой. «Ой!» – выдохнула Мария и тут же нырнула под стол. Даркин мгновенно узнал в твари точную копию той, что бегала по Крайдалу от Зака и его друзей. Выглядело это существо по-настоящему страшно, и, покосившись на дневного вампира, Даркин не без удовольствия увидел на его лице откровенный страх. Рамиус и Кетин тут же метнули в незваного гостя несколько огненных шаров, воздушных кулаков и молний, но, едва соприкоснувшись с черным панцирем, они попросту растаяли в воздухе. От удара волны воздуха, принесенные вампиром бумаги, тут же разлетелись по всему помещению. Запахло паленым. «Его не берет магия!» — крикнул Рамиус, шарахнувшись в сторону от занесенной для удара руки твари. «Правда, что ли?» — хмыкнул Кетин. «Это и есть та зверюга, за которой охотились по всему Крайдалу». Он не торопился убегать, с интересом разглядывая огромную тварь. «Не такая уж и страшная». Тварь словно по заказу вытянула перед собой руки с извивающимися змеями пальцами, те разъявили пасти и завизжали. «Беру свои слова назад», — решил Кетин и последовал примеру Рамиуса, ретировавшись за диван. Все это время Даркин и Алвин выглядывали из-за двери, не решаясь влезать в схватку. «Что это?» — полушепотом спросил Алвин. «Еще один эксперимент, вроде принесенных вами артефактов», — ответил Даркин, озабоченно глядя на спрятавшуюся за своим столом Мари. «Тварь очень сильная и совершенно не подвержена воздействию заклинаний. Это я заметил. Как тролли, что ли? Она похожа на тролля?» Даркин уже не мог сдерживать раздражение. «Нет, тогда какой? К дракону? Тролль?» Ремесленники объяснились между собой жестами и начали закидывать тварь заклинаниями, пытаясь выгнать ее из здания, но добились лишь обратного эффекта. Тварь завизжала во все 10 пальцев и бросилась на них. Задев стол со спрятавшейся за ним вампиршей и отшвырнув в сторону, она прыгнула на Рамиуса. Ремесленник успел лишь закрыться защитным заклинанием, окутавшим его наподобие кокона, и тварь буквально впечатала его в стену. Раздался жуткий грохот, и, пробив каменную кладку, они вылетели наружу. Даркин тут же бросился на помощь к Маре, но та и сама уже поднялась на ноги. Видя, что с ней все в порядке, он сменил направление и побежал за Китином и Алвином, уже скрывшимися в пробитой тварью дыре. На улице слышались крики людей и визг взбешенной твари. К счастью, с Ромеусом все было в порядке, его защита выдержала удар, и теперь он, прихрамывая, удирал от преследующего его существа. Китин пытался ставить на пути твари защиту, немного замедляя ее передвижение. Очевидно, ей все-таки требовалось какое-то время для уничтожения заклинаний, именно поэтому Ромеус и выжил, а не оказался размазан тонким слоем по стене. Алвин тоже помогал, чем мог, прыгая вокруг твари и пытаясь ударить ее ножом. Неожиданно к Китину присоединился еще один ремесленник. В спину твари ударили молнии, но тоже не нанесли никакого урона. «Это кто еще?» – удивился Даркин. «Стража?» – но это оказалось не стража, а всего лишь мастер Карвилл. Вряд ли он случайно проходил мимо, скорее пришел в орден по какому-то делу и попал в самый разгар веселья. Даркин не носил с собой оружие, поэтому не представлял, чем можно помочь друзьям, разве что использовать перстень, но до сих пор он так и не достиг серьезных успехов в создании боевых заклинаний, просто времени не оставалось на серьезные тренировки. Тем временем ремесленники каким-то образом смогли скооперироваться и принялись ставить вокруг твари множество воздушных стен, очевидно, в надежде задержать ее до прихода стражи. С другой стороны, у них и других вариантов-то не было, атакующие боевые заклинания не наносили никакого урона. Алвин же перестал прыгать вокруг и теперь подходил сбоку, выбирая подходящее время для удара. «Что это за существо?» – спросила Даркина вампирша, выбравшись на улицу через дыру в стене и встав рядом с ним. «Результат экспериментов ремесленников», — пояснил Даркин. «Кто-то решил прислать нам этот подарочек, использовав динамический телепорт. И я даже догадываюсь, кто именно». «Аво, а ты в этом разбираешься», — уважительно заметила Мария и хихикнула. «Да уж, защиту от рисующих вандалов мы установили, а вот защиту от телепортации огромных страшных тварей почему-то не предусмотрели». Даркин вернул ей улыбку. «А могли бы и предусмотреть». «Да», — Алвин наконец-то смог примериться, воспользовался удачным моментом и с прыжка вогнал нож в шею твари. Точнее, шеи как таковой там не было, но нож определенно попал куда-то между головой и туловищем. Тварь вновь завизжала на 10 голосов, развернулась и прыгнула обратно к представительству ордена, как раз туда, где стояли Даркин и Мари. Вампир никогда не жаловался на реакцию, но в этот раз он действовал быстрее, чем когда-либо в жизни. Оттолкнув в сторону Мари, Даркин выставил перед собой руку с перстнем и швырнул фиолетовый энергетический шар навстречу твари. Получилось так же, как и на занятиях в лаборатории, заклинание летело медленно и явно не планировало преодолеть больше пары шагов, но тварь на него приземлилась сама. Визг мгновенно прервался по той простой причине, что существо разметало по всей улице. Все застыли на какое-то мгновение, пораженные произошедшим. «Мог бы и раньше это сделать», — недовольно сказал Китин, утирая пот со лба. «А то бегали тут, круги наворачивали, как дураки». «Кто ж знал-то», — виновато развел руками Даркин. Следователь тем временем помогал Ромеусу подняться на ноги. «Меня зовут Ромеус», — представился ремесленник. «А вы ведь мастер Карвилл?» «Именно так», — подтвердил следователь. «Чрезвычайно рад знакомству. Вовремя вы появились. Если бы еще от меня был толк», — хмыкнул Карвилл. «Что это за тварь такая? Первый раз вижу». «Ох, это долгая история», — вздохнул Ромеус, оглядывая причиненные тварью разрушения. «Нам следует о многом поговорить, в том числе и об этом незваном госте». Ромеус ткнул ногой валяющийся на тротуаре кусок твари и одарил Даркина уважительным взглядом. «А ты молодец, не ожидал». «Сам поражен», — честно ответил вампир. «Впервые правильно воспользовался этим драконовым артефактом. Мой герой», — повисла у него на плече Мария и поцеловала в щеку. Вампир почувствовал, как его лицо стремительно краснеет. Судя по тому, как бесцеремонно действует метис, он искренне считает, что у нас достаточно доказательств, задумчиво проговорил Ромеус. «Знаете, а ведь для шантажа вовсе не обязательно обладать информацией, хватит и того, чтобы убедить жертву в том, что она у нас есть». «Вообще-то она у вас действительно есть», — заметил Карвилл. «Точнее, у меня. Я, собственно, направлялся сюда как раз для того, чтобы поделиться хорошими новостями. Я узнал, кто именно из работников скрыл следы применения активной защиты от телепортации. И он привел вас к метису», — предположил Даркин. «Нет, он был мертв», — покачал головой следователь. «А вот убийца работника склада, когда мы его поймали, оказался весьма разговорчив. Даркин понимающе кивнул. То есть, да-да, перебил его Кетин. У нас теперь есть доказательства сразу нескольких преступлений Александрия Ардока Метиса, а значит, не видать ему императорского трона. Действие 1. Я сидел на полу в коридоре судьбы и ожидал появления вампира. В том, что это именно он затащил меня сюда, я даже не сомневался. Когда меня кинули в телепорт, то я думал о чем угодно, кроме этого места. Вампиру опять от меня что-то понадобилось, но в этот раз перенос оказался ох как кстати. Главное, быстренько договориться с Владом, чтобы скорее вернуться в форт и принять участие в спасательной операции. На счету каждая минута, Алису и остальных могут в любой момент увести из подземелий, а то и сделать что-то похуже. Даже думать о таком не хочется. «Привет, мой юный друг», – поздоровался вампир, появившись из полумрака. «Хорошо, что мы поняли друг друга и ты не стал избегать встречи». В руках у него был смутно знакомый мне посох, только размеры его теперь увеличились раз в 20. «Что тут скажешь?» – усмехнулся я. «Я человек слова, особенно когда встреча с вампиром – это меньшее из двух зол. Кстати, еще стоит разобраться, куда это Ник собирался меня отправить через тот телепорт и на кого, помимо мастера Ревела, он мог работать. Или у тебя не было выбора?» – догадливо предположил вампир. «Знакомый посох», – заметил я, стараясь сменить тему. «Он вроде раньше поменьше был. А ты думал, я попросил тебя принести мне обычную зубочистку?» – насмешливо спросил Влад. «Ты случайно не голоден? Предлагаю поужинать и обсудить наше сотрудничество. Вот от ужина точно не откажусь», – радостно ответил я, вскочив на ноги. «Куда идти?» Вампир провел меня вдоль по коридору к очередной двери, распахнул ее и любезно пропустил меня вперед. И через пару секунд я понял цену такой любезности, дверь захлопнулась за моей спиной, а вот вампир остался по другую ее сторону. «Да что ж я делаю-то?» – выругался я. «Ну нельзя же быть таким доверчивым». Я оказался в небольшом помещении, обставленном в стиле минимализма. Собственно, кроме меня любимого, здесь больше ничего и не стояло. Каменные стены, ни одного окошка, да и дверь за моей спиной исчезла. Если сейчас здесь начнут появляться мертвяки, то мне останется лишь искать люк в потолке, подумал я. И кстати, неплохая идея. С помощью нескольких воздушных ступенек я быстренько поднялся к потолку и начал внимательно исследовать каменные плиты. Было бы глупо надеяться на это, разнесся по помещению голос вампира. Я вновь выругался и спрыгнул обратно на пол. «Что тебе надо от меня? Ты знаешь, сущая мелочь, вся твоя жизненная энергия». «Это в каком смысле?» – озадаченно переспросил я. Ответом мне была тишина. То ли вампир куда-то ушел, то ли просто предпочел не отвечать на вопросы того, кого планировал убить, судя по всему. «Проблема за проблемой», – раздраженно подумал я. «Лучше бы я в военных действиях в первых рядах стоял, чем такое. Сначала плен, потом бег по проклятым землям, попытка похищения и теперь снова плен. И все это за один день. Не особенно рассчитывая на успех, я попытался пробить стены всеми известными мне заклинаниями, но результатов не добился. Стены не брали ни огненные шары, ни воздушные кулаки, ни заклинания, размягчающие камень, что в общем-то было вполне логично. Мои активные приказания коридору судьбы вернуть меня где взял тоже не помогли. Очевидно, сейчас я находился где-то в другом месте, скорее всего, в одном из сопряженных с коридором микромирков, вроде Великой Библиотеки. Вопрос лишь в том, состоит этот мирок из одной моей камеры или за стенами есть что-то еще. «Эй, Влад, хоть бы ужином угостил, как и обещал», – зло выкрикнул я. «Ага, как же, так он меня и покормил. Подозреваю, что если отнять всю жизненную энергию, то этой самой жизни-то и не останется. А зачем кормить того, кого собираешься убить?» Я решительно не мог представить, как отсюда можно выбраться, зато чем больше думал о друзьях, оставшихся в плену у шатерцев, тем сильнее нервничал. Оставалось надеяться на то, что спасательная экспедиция высших вампиров увенчается успехом и по возвращении в форт я увижу друзей живыми и здоровыми. Если, конечно, я туда когда-нибудь вернусь. «Да чтоб тебя!» — крикнул я, со всей силы ударив по стене. В голову не приходило ничего дельного. Я ходил из угла в угол, пытаясь придумать хоть что-нибудь, добрых полчаса, пока наконец меня не озарило. Да, этот камень явно необычный, раз его не берут заклинания, возможно, какая-то разновидность Дагора. Но ведь однажды в Академии я смог уничтожить даже Дагор. Один раз я использовал перстень, которого у меня уже нет, А вот до этого потолок разрушил мой маленький эксперимент с кактусами. Вообще, это логично, ведь растения сами по себе являются результатами работы магии, а не самой магией. Поэтому они действительно могут разрушить камень. Конечно, если мне хватит способностей и энергии, чтобы вырастить огромные растения. Я сел на пол в углу помещения, ввел себя в состояние медитации и начал выращивать кактусы. Прошли те времена, когда для создания серьезных заклинаний мне приходилось так сильно сосредотачиваться, что я вынужден был закрыть глаза и полностью отрешиться от реальности. С тех пор, как ко мне практически полностью вернулись способности, я мог работать над заклинанием и наблюдать за тем, как начинают расти кактусы. Потребовалось не меньше получаса для того, чтобы растения дотянулись до потолка. «Надеюсь, все получится», — думал я, накачивая заклинание энергией. «И что вампир сейчас занят чем-нибудь поинтереснее, чем слежка за мной?» Обхват кактусов уже превысил несколько шагов, когда раздался долгожданный скрип и плиты потолка начали разъезжаться. «Да!» — радостно вскричал я, тут же сбив концентрацию. Потребовалось еще какое-то время, прежде чем кактус окончательно пробил потолок. Прекратив накачивать его энергией, я воспользовался воздушным клинком, чтобы избавиться от колючек и вырезать в кактусе относительно удобную лесенку. Настал момент истины. Я поднялся по ступенькам и выглянул наружу. Да, выбрался, называется, озадаченно подумал я. Судя по всему, моя тюрьма находилась под землей, потому что, выбравшись через пробитую кактусом дыру, я оказался на милой зеленой полянке посреди леса. В этом мире наступал рассвет. Солнце окрасило небо в багряный цвет, на траве блестела роса, а вокруг царила тишина. Ни единого писка, скрипа или птичьего крика, словно кто-то накинул на природу скрадывающие звуки заклинания. «Есть тут кто?» — на всякий случай спросил я. Тихо так, и то звук моего голоса прозвучал словно гром среди ясного неба. «Надо убираться отсюда», пока Влад не заметил моего исчезновения, решил я. Ноги в руки, и вперед. Может, из фруктиков что-нибудь по пути найду съедобное. Лесок практически не отличался от леса нашего мира. В том смысле, что как я не разбирался в видах деревьев у нас, так же ничего не понимал и здесь. Листва зеленая, кора коричневая, нормально все. В общем, я понятия не имел, куда иду, но успокаивало одно: если в этом мире существуют двери, то у меня есть шанс вернуться в библиотеку. Правда, далеко не факт, что ключ все-таки сработает, но надежда умирает последней. В поисках цивилизации я вышагивал по лесу не один час, но пейзаж особенно не менялся. Даже солнце, если и поднималось, то как-то слишком неторопливо. Спустя какое-то время я окончательно уверился в том, что с этим местом явно что-то не так. Последней каплей стала моя попытка подняться повыше с помощью левитации и осмотреться по сторонам. Я вкладывал энергию в заклинание, чувствовал, что поднимаюсь, но на деле оставался в паре метров над землей, словно что-то мешало подняться выше. Окончательно разозлившись, я начал швырять в деревья фаерболы, разнося стволы буквально в клочья. Древесина загорелась, задымилась, и в один прекрасный момент я моргнул, и лес полностью восстановился. Деревья вновь стояли на своих местах, целые и невредимые. «Почему-то мне кажется, что все это одна большая ловушка», — подумал я, опустившись на траву и осматриваясь по сторонам. «Та же камера, только чуть побольше, и стены не так осязаемы, как в предыдущей». Последующие несколько часов я уничтожал вокруг себя абсолютно все. Землю под ногами, деревья, швырял в небо огненные шары, огненные птицы, молнии, пробовал выращивать кактусы, обращался к артефакту, надеясь поднять какое-нибудь умертвие, но все было бесполезно. «Хитрый зубастый урод!» — зло крикнул я, грозя краснеющему небу кулаком. Разумеется, мне никто не ответил. Сдаваться я не собирался, поэтому продолжил применять различные комбинации известных мне заклинаний. Пожалуй, единственным плюсом сложившейся ситуации было то, что я смог освежить свои знания ремесла. В форте как-то не хватало времени вдумчиво позаниматься и припомнить все, чему нас учили, а здесь и заняться-то было больше нечем. Деревья валились под действием моих заклинаний, но стоило мне моргнуть, как все возвращалось в прежнее состояние. Вскоре я точно убедился в том, что подняться выше определенной высоты попросту невозможно, даже забираясь по стволу дерева. Я скоро уперся в невидимую преграду, но осязаемая преграда всяко лучше, чем полная неопределенность, ведь есть конкретная цель. Я перепробовал все, но заклинания лишь разбивались пустым пшиком. И тогда я решил попробовать кое-что иное, а именно пробиться не наверх, а вниз. Выломанные мной плиты давно исчезли, да и вряд ли, если что-то и получится, я окажусь в той же камере. Заклинания вспарывали землю, но не слишком глубоко, похоже, и там находилось какое-то ограничивающее поле. Что ж, если магия не помогает, то попробуем грубую силу, деревья вроде бы выглядят вполне материально, решил я. А ну-ка, я выбрал ствол потолще, срезал с помощью воздушного клинка и начал вбивать его в землю, давя сверху заклинаниями воздуха. И дело пошло. Самым сложным было заставить себя не моргать, потому что стоило мне это сделать, как дерево тут же исчезало. Правда, я быстро приноровился моргать глазами по очереди и довольно скоро пробил таки дыру в земле. Дерево просто провалилось под землю, а я поспешил заглянуть в провал, пока он не закрылся. И вот тут меня слегка заклинило внизу, я увидел точно такой же лес, в каком находился сейчас. На всякий случай, протерев по очереди глаза, ущипнув себя и еще раз осмотревшись по сторонам, я вновь взглянул вниз. Ну точно, он самый, озадаченно подумал я. Это что же получается, я сейчас нахожусь примерно на высоте той самой невидимой преграды, мешавшей мне подняться в воздух. Не придумав ничего лучшего, я спрыгнул в проем, чтобы оказаться практически на том же месте. Взглянув наверх, я увидел, как дыра в небе закрывается прямо на моих глазах. «Чтоб ты сдох!» Не удержался я от восклицания, сев на землю прямо там, где стоял. Выходит, тут таких этажей несколько, а может и пара сотен. Так я буду долго пробиваться, причем еще непонятно, к чему это в итоге приведет. И есть хочется. Кстати, только в этом драконовом лесу кроме деревьев и нет ничего, хоть кору грызи. И тут в воздухе недалеко от меня материализовалась дверь. Мгновенно среагировав на ее появление, я вскочил на ноги и бросился вперед. Только бы она не исчезла, взмолился я, готовясь атаковать вампира, как только он появится. Дверь открылась, я тут же швырнул в нее огненный шар, запоздало поняв, что передо мной вовсе не вампир. «Опа!» — раздался знакомый голос. Фаербол ударился на выставленный щит и разлетелся мириадами искорок. Энергии я в заклинание вложил явно от души, собрав в комок всю ненависть к вампиру. Вот это благодарность за спасение, озадаченно почесал лысину неожиданный гость. А ведь найти тебя было весьма непросто. Я едва сдержался, чтобы в который раз за сегодняшний день не ущипнуть себя. «Мирон, ты что здесь делаешь?» «Ох, вроде недолго тут пробыл, а уже мозги потекли», — озабоченно нахмурился мужчина. «Я же сказал, спасать тебя пришел. Ты хоть знаешь, что это за место?» «Лес», — по инерции ответил я, все еще пытаясь понять, каким образом здесь оказался мой знакомец из земель вампиров. Мирон повертел пальцем у виска. «Сам ты, это ловушка для таких, как ты, постепенно выкачивающая все жизненные силы. Из нее нет выхода, открыть проход сюда можно только снаружи. Лес, горы, подземелья, степи, куда бы ты ни пробился, все это лишь кусочки искусственно созданного мирка». «Ага», — по инерции кивнул я. «Понятно. Слушай, а как ты сюда попал? Ты еще и слепой?» — заботливо спросил Мирон. «Через дверь я сюда попал». Вот тут я уже начал терять терпение. «Как ты смог открыть дверь в другой мир? Ты кто вообще такой?» Мирон перестал кривляться и вмиг стал серьезен. «Вот это правильный вопрос. Я, хранитель, слышал о таких, ты», — не поверил я. Хотя если разобраться, это было довольно логично. Кто, как не хранитель, мог найти меня в этом мире ловушки? Или он заодно с Владом, дракон их разберет, ничего уже не понимаю. Никогда бы не подумал, что совершенно случайно спасенный нами в землях вампиров человек окажется хранителем миров. Или на то и был расчет. Так и будешь стоять и глазами хлопать? В голосе Мирона не слышалось издевки, лишь искреннее участие, и это выводило из себя еще больше. «Если ты хранитель, то почему раньше об этом не сказал? Сам подумай», — подмигнул он. «Предлагаю продолжить разговор в более подходящем месте, а то ведь Влад и вернуться может. Вряд ли я с ним слажу, а уж ты и подавно. Он же всего лишь вампир», — удивленно сказал я. «А ты целый хранитель. Почему не справишься-то? Среди хранителей тоже бывают вампиры, знаешь ли», — поморщился Мирон. «К тому же мы с ним в разных весовых категориях. Он таких, как ты и я, на завтрак ест, причем в самом прямом смысле. Давай, давай, шевели ножками на выход». Разумеется, я не стал упираться и шагнул в дверной проем, почему-то искренне считая, что окажусь в уже знакомом коридоре. Но как бы не так, нога нашла лишь пустоту, и я полетел вниз. Успокаивало лишь то, что так называемый хранитель падал рядом со мной. После непродолжительного полета нас выкинуло в бескрайние пустыни, и мы дружно рухнули в один из барханов. Песок мгновенно забился в глаза, рот и нос, заставив меня закашляться. Потребовалось некоторое время, чтобы привести себя в порядок и наконец осмотреться. Песок, песок и еще раз песок, белый, сверкающий на солнце и слепящий глаза, а еще очень горячий воздух, вдыхать который оказалось невероятно тяжело. Я наконец перестал плеваться и спросил Мирона, где мы? В пустыне, усмехнулся он в ответ, а я и не догадался, раздраженно сказал я и вновь закашлялся от брошенного ветром в лицо песка. И это ты называешь подходящим местом для разговоров? Мирон пожал плечами, немного не рассчитал, но нас выкинуло совсем недалеко от храма хранителей. Дойдем уж как-нибудь ножками. Какой еще храм? Раздраженно спросил я. Кругом сплошной песок, он прямо перед тобой. Шутишь? Всерьез разозлился я. Пришлось еще раз как следует осмотреться по сторонам, но кроме песка и солнца, ничего. Похоже, Мирону доставляло невероятное удовольствие издеваться надо мной и сбивать с толку. Да включи ты мозг, схватился за голову хранитель, иначе мне будет совсем стыдно вести тебя в храм. Значит, ему в любом случае будет стыдно, раздраженно подумал я. Вот сволочь, так, нужно взять себя в руки. Если я не могу видеть храм, значит он скрыт. Попробую поискать истинным зрением. Других вариантов в голову не приходит. Я уже мог пользоваться способностями практически так же, как и раньше, поэтому применил истинное зрение почти мгновенно. А во, не сдержал я удивленного возгласа.